Большой чемодан тетушки еще раньше велели девочкам поставить невдалеке от колючей изгороди. Тетушки стоят бок о бок, и ветер жалобным завыванием треплет подол их юбок. «Это растворит то, что было когда-то плотью», — говорит тетушка Фрэнсис, и подает знак Джиллиан. «Что я?» — Джиллиан пятится назад, но отступать ей некуда. Прямо за спиной у нее стоит Салли. «Давай, действуй», — говорит ей Салли. Антони и Кайли держат тяжелую кастрюлю. Ветер хлещет по изгороди, и ветки рвутся вперед, как бы норовясь сарапать их колючками. Осиные гнезда раскачиваются туда-сюда. «Да, пора, это ясно». «Ой, мамочки», — шепчет Джиллиан, — «не знаю, смогу ли я». У Антони от усилий не уронить кастрюлю побелели костяшки пальцев. «Ух, как тяжело!» — сдавленным голосом говорит она. «Сможешь», — говорит своей сестре Салли. «Поверь мне». Салли теперь твердо знает. Подчас человек способен на такое, что самому впору лишь развести руками. Взять хотя бы ее дочерей, ее девочек, для которых она желала всегда одного — нормальной жизни. И вот позволяет им стоять над грудой костей с кастрюлей для варки макарон, наполненный черт-те чем. Что с нею произошло? Что дало осечку? Куда делась рассудительная женщина, на которую люди могли положиться в любой день и час? Она не в силах, как ни старайся, не думать ежеминутно о Гэри. Дошла до того, что позвонила в мотель вам сюда справиться. Выписался ли он оттуда? Да, выписался. Уехал. А она не в состоянии избавиться от мысли о нем. Сегодня видела ночью во сне пустыню. Ей снилось, будто тетушки прислали ей черенок от яблони из своего сада, и он зацвел в безводной пустыне. И будто бы, если яблок с этого саженца дать коню, не будет того коня резвее. А если кусочек пирога, испеченного ею с этими яблоками, отведает мужчина, он будет принадлежать ей навеки вечной. Салли и Джиллиан забирают у девочек кастрюлю и опрокидывает ее, выливая щелок на землю. Правда, Джиллиан проделывает это зажмурясь. Мокрая земля шипит, нагреваясь, и по мере того, как варево просачивается вглубь, над нею собирается туманное облачко. В нем смешались цвета раскаяния и тоски, сизый цвет раннего утра и голубиного крыла. «Отойдите!» — велят им тетушки, потому что земля начинает пузыриться. Снадобье разъедает корни колючего кустарника, растворяет камешки и козявок, кожу и кости. Все поспешно отступают назад, однако на том месте, куда ступила Кайли, творит что-то неладное. — А, черт! — вырывается у Салли. — Прямо у Кайли под ногами почва смещается, уходит вниз, осыпается, как во время оползня. Кайли чувствует это, понимает, но не может шелохнуться. Она скользит, она проваливается в дыру, но в этот миг Антония хватает ее сзади за хвост рубашки и тянет к себе. Она выдергивает Кайли обратно с такой силой, что слышит, как что-то хрустнуло у нее в локтевом суставе. Девочки стоят, тяжело дыша, поеживаясь от страха. Джиллиан невольно вцепилась в плечо сестры, сжимая ее так крепко, что Салли будет потом не один день ходить со следами ее пальцев. Но сейчас все они разом отшатываются назад, поспешно и без всяких напоминаний. С того места, где должно предположительно находиться сердце Джимми, тянется вверх струйка кроваво-красного пара, злобный маленький смерч, который рассеивается, вступая в соприкосновение с воздухом. — Это был он, — говорит Кайли о струйке ярко-красных испарений, — и точно. В воздухе распространяется запах пива вперемешку с кремом для обуви. Воздух накаляется, словно в пепельницу стряхнули столбик тлеющего пепла. И вслед за тем ничего. — Абсолютно. Джиллиан сама не разберет, Слезы ли текут у нее по щекам, или это дождь пошел? — Вот теперь его действительно нет, — говорит ей Кайли.